Глава 4. За вещами Гента Улпирена отправили Раду, бывшую лесную разбойницу, с двумя дворовыми. Джиса решила, что братик весь срок своего пребывания в столице будет жить во дворце Реев. Благородный Ант не возражал, чем ему Шурин помешает. Новое жилье имеет такие размеры, что если не спланировать встречу, то можно и за неделю друг друга не увидеть. Впрочем, размеры дворца не помешали грозным крикам его хозяйки разноситься по всем коридорам, когда она обнаружила, в каком состоянии вернулись из города ее музыканты. Впечатленная и растроганная накануне их исполнением, Ола выделила оркестру щедрую премию и отпустила отдохнуть в столице, напомнив, что завтра пир с балом, и им нужно быть в форме. Только музыканты повели себя достойно адептом музы Эфтерпы. Потратили полученные деньги не на вино и закуски, а на одно лишь вино. Пришли в состоянии, про которое на родине Немченко говорили «лыка не вяжет». Хорошо, что здесь у работников эстрады всякие зелья не в чести. «Да ладно тебе, Джи!» Благородный Ант дождался супругу, уже лежа в постели, и чуть отдернул одеяло, предлагая ей ложиться рядом. «Смотри, даже побледнела. Исцелила бы обормотов и всего дел-то». «Буду я еще на этих придурков ресурсы амулетов расходовать». Оттолкнув руку Эмги с ночным платьем, Ола голышом ввинтилась к мужу под одеяло, взмахом ладони прогнав служанку. «Говорила же ведь, что завтра ответственное мероприятие. Скоты! Андрей, ну почему люди такие сволочи, а? Никто ведь добра не понимает. Плеть или петля доходчивее?» «Люди разные, зайчонок», — напомнил ей землянин, прижимая к себе упругое тело. «Все, успокаивайся. Ничего же страшного и непоправимого не произошло. Утро вечера мудренее. Что Гент подумал, услышав твои крики? Даже я испугался. Думал, ты каких-нибудь врагов громишь, напавших на наш дом. Новый дом». «Гент», — девушка хмыкнула, — «он привычный. Мама иногда так слуг разносит, что весь замок трясется». «Ого, и что это твой дружок сильно напрягся?» Она опустила руку ниже живота. «Никак чего-то хочет». В этот вечер Ола Рэй решила обойтись без просмотра историй. Утомилась за весь день очень сильно, слишком уж важное для нее мероприятие завтра намечалось. Вот и волновалась. После ласк Джиса свернулась калачиком, натянула на себя до головы толстое пуховое одеяло и уснула. А Андрей отправился в гости к Тане. «Эй, куда спряталась?» — позвал он подругу после 5 минут ожидания. Подумал и спустился сразу на 10-й слой сумрака. Странно, но преодолевая вмиг 9 ступеней погружения, он всегда испытывал тот же эффект, что и при попадании авиалайнера в воздушную яму. Закладывал уши, правда, ненадолго. «Таня, ау!» Он чувствовал, что стихия где-то рядом. Нет, вокруг него. «Тогда что за цирк с конями она для него устраивает? Никогда такого не было, и вот опять!» Вспомнил ставшее крылатым в родном его мире выражение. Подруга появилась внезапно с загадочной улыбкой на губах, одетая чопорно, как домоправительница в боярской усадьбе. В длинное до пола закрытое темное платье. На худощавой копии Джисы такой наряд смотрелся на удивление весьма импозантно. Она принялась кружить вокруг своего адепта в полете, будто привидение, или скорее как ведьмочка в фильме «Ви», вдоль линий, очерченной хомой брутом. «Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит», — нараспев прочитала Таня. Со стороны бы происходящее смотрелось жутковато, но Андрей хорошо знал и любил свою подругу и повелительницу, нисколько ее не опасался, поэтому лишь с интересом спросил. «Ты к чему это Александра нашего Сергеевича вспомнила? Хочешь посмотреть Руслана и Людмилу?» «Нет, Андрей, я про русалку. Встречай, знакомься. В моем царстве пока, а там уж найдете, где встречаться. В омуте ли, или в паучине морской?» Землянин уже не обращал внимания на витиеватые старомодные выражения подруги. Перед ним, в сумрачной стене спальни, где стояло Джисино трюмо, возникло огромное круглое окно темно-синего цвета, по которому кругами пробегали голубые волны. «Что за черт побери?» — подумал Немченко. А ответ себя долго ждать не заставил. По синей поверхности снизу прошла рябь, и из центра магического окна выплыла... Таня не обманула. Русалка. Умеют ли стихии проникать в мысли? Раньше Андрей был уверен, что не умеют, однако теперь он это поставил под сомнение. Иначе откуда стихия воды, а русалка была именно ею, тут без сомнений догадаться несложно, узнала, как выглядела Анжелика, Лика, последняя подруга Немченко в его прошлой жизни? Нет, русалка была настоящая. Длинные синие волосы, обнаженный женский торс, рыбий чешуйчатый хвост. Вот только лицо и фигура до пояса точь-в-точь повторяли внешность Лики, насколько ее помнил, а провалов в памяти он за собой не замечал. «Здравствуй, Андрей». У нее и голос повторял Анжеликин. «Удивлен?» С ответом попаданец задержался, его тело вдруг сковало влагой, и он почувствовал себя будто тонущим в глубоком омуте. Ни вдохнуть, ни выдохнуть. Пройдя лично через инициацию огнем, а воспоминаниями Вита тенью, третью Немченко перенес намного легче, хотя приятного в испытанном чувстве было мало. Хорошо, что это продлилось недолго. Он быстро взял себя в руки. «Удивлен ли?» — спросил он охрипшим голосом, проверяя сознанием новые ощущения и знания. «Десятый. Десятый ранг», — билась мысль. «Теперь 90 гитов в резерве». Если честно, то после Виктора уже ожидал, что нечто подобное еще состоится, и, возможно, не раз. «Виктора?» — переспросила вода. «Хотела удивить, а удивилась сама». «Так наш друг называет твоего антагониста», — хихикнула Таня. «А тот и не возражает». «Да». Водная стихия изменила рыбий хвост на ноги и целомудренно прикрылась мгновенно возникшим на ее теле платьем бирюзового цвета. «А ты? Ты интереснее, чем Аркадий. Права, тень. Может, и меня как-нибудь назовешь?» «Почему как-нибудь?» Разговор помогал благородному Анду успокоиться. «Марина». «Марина?» «Это означает морская», — кивнул землянин. Ему не нравилось сидеть на постели, прикрывшись одеялом, когда напротив стоят две девушки. Вот только позволить себе встать не мог. В отличие от стихий, он не способен мыслью создать себе одежду, а подштанники так и остались валяться на ковре. Таня с Мариной, похоже, поняли причину его смущения, переглянулись и рассмеялись. Стихия воды первой села на кровать в ногах своего нового адепта. Таня последовала ее примеру. «Тень обещала мне удивительные синема. Покажешь что-нибудь?» — попросила новонареченная Марина. «Она обещала, вот пусть сама и показывает», — едва не вырвалось у обладателя трех стихий ироничное замечание, но решил не умничать. «Что пожелают мои повелительницы?» — учтиво спросил он, приподняв себе подушку и устраиваясь поудобнее. Они посмотрели «Титаник» от начала и до самого конца, а потом Андрей рассказал немного о себе. Таня слушала друга с интересом, не меньшим, чем стихия воды, хотя для нее это был уже третий раз. «Нашему другу требуется отдых», — сказала тень стихии воды, когда та попросила показать ей еще что-нибудь. «У него ведь и там, среди людей, много дел». «Действительно», — Марина встала. «Мы ведь надолго не прощаемся», — улыбнулась приобретенному адепту. Кроме 10-го ранга и первой ступени, Андрей не получил от нее ничего. Понял, что за водными умениями придется идти к Марине в гости. Что ж, он не против, ему даже любопытно. «Приду при первой же возможности», — пообещал благородный Ант. «И не с пустыми руками, в смысле головой. У меня ведь много историй». «Я тоже найду, чем тебя порадовать». Обе стихии исчезли одновременно. Вода через темно-синее окно, а Таня, растворившись в сумраке. Утром он, редчайший случай, проснулся позже жены. Та вернулась из умывальной комнаты и его поторопила. День обещал быть весьма насыщенным. В полдень прибудут гости, и Джиса настаивала, чтобы ее любимый супруг выглядел как павлин, конечно же, используя другие слова: представительно, богато, блестяще и прочее. С этой целью до завтрака устроила ему примерки. Костюмов она ему заказала столько, что можно было бы одеть десяток олов. Через 20 минут мучений Андрей проявил характер и заявил, что больше он ничего менять не станет. В чем оказался при последней примерке перед зеркалом, вот в этом и пойдет. А если любимая не согласна, то он и вовсе свой полевой мундир наденет. — Все, Джиса, прости, — сказал он, возвращая камердинеру кафтан. — Лучше Гентом займись. В конце концов, мы же не меня хотим женить, а его. Он давно поди проснулся. Перенаправив энергию супруги на другой объект, пошел разбираться с Мией. У девочки сегодня первый выход в свет, а она накануне провинилась. Взяла с собой юного недлика, бывшего мальчика на побегушках при Оле Пирен, пса Барбоса, и тайком воспользовалась порталом, перейдя из Рея в Нагобин. Там все трое гуляли, веселились, а будучи пойманными Олой Панаей, отправившейся на их поиски в портовый город, почти с половиной дружины, прослезились. Барбоса посадили на цепь, недлика серьезно выпороли, а юный Оле предстояла неприятная беседа с главой рода. От остальных рейф она свою долю воспитательных бесед уже получила. Андрей хорошо понимал, что воспитатель юных девиц из него никакой. Своих детей у него никогда не было, а тот опыт, который он получил, превращая Золушку, то есть бывшую беспризорницу-гнилушку, в Ганю, проживающую теперь как принцесса в личных трехкомнатных апартаментах дворца, как раз и подтверждал его низкие педагогические способности в данном направлении. Юная девушка не то чтобы стала плохой, нет, она замечательная сама по себе, но вот комплексами особ из грязи в князи разжилась по самую макушку. Это еще и наложилось на сложности переходного возраста. В общем, если бы не Джиса, землянин понимал, свою воспитанницу он упустил из рук. Вот и с Мией Немченко хотел переложить весь воспитательный процесс на супругу. Но та напомнила ему, кто является главой рода и чья обязанность руководства семьей. Рано утром из Рея прибыла целая делегация. Улыпаная, Черк с Флеоритой и сама проказница. С ними явился и вызываемый для разговора бывший десятник тайной службы мастер меча Гурс. У каждого мага рода во дворце имелись свои покои, кроме Мии. Рассудили, что ей еще рано иметь отдельные апартаменты. И она размещалась вместе с Панаей, бывшей заместительницей благородного Анда, в его бытность командиром авангардной роты 2-го Нагобинского полка. Чего Немченко опасался, то и произошло. При виде грозно нахмурившего брови Ола Рея девочка разревелась. И вместо того, чтобы отругать, ему пришлось ее утешать и успокаивать, прижимая к себе и поглаживая бестолковую головку. «Ладно, все, благородная госпожа Мия», — говорил негромко, бросая взгляды на сидевшую возле окна в кресле Панаю. «Мы ведь больше так не будем делать, да? Утираем слезки, только не рукавом, а платочком, вот так». «А теперь пусть твоя служанка тебе поможет переодеться к завтраку». «Беги!» — отправил он девочку в соседнюю комнату к ее рабыне. Наблюдавшая за всей этой сценой адептка воздуха не смогла скрыть ироничной улыбки. «Называется отругал», — хмыкнула она. «Как смог!» — вздохнул Немченко. «Будем надеяться, что больше озоровать не станет, но за порталом нужен пригляд. Там есть усиленный пост. Только дружинникам не пришло в голову запретить Оле рода, пусть и маленькой, воспользоваться площадкой. А за то, что вовремя не доложили о ее самоуправстве, я их наказала». Происшествие с Мией высветило Андрею проблему портальной сети. Он не мог контролировать, кто, куда, когда, с какой целью по ней из членов его рода перемещается. Давшие клятву на родовом камне причинять ему вред умышленно не могли, а вот по глупости — вполне. Пока решения этой проблемы Немченко не видел, кроме уговоров быть предельно внимательными и осторожными с портальными перемещениями. «Завтрак уже через четверть часа, пане», — сказал он на выходе. «Гурсу тоже скажи, что я его жду за столом. Он хоть и не ол, но человек нам близкий». Про ее приятеля Лицереса спрашивать не стал. Хотя было интересно, у них просто очередная ссора или все же уже все, полный разрыв. После трапезы в расширенном семейном кругу Ол Рэй удалился в кабинет с мастером меча. «Садись», — предложил он старому боевому товарищу, указав на кресло напротив своего, у рабочего стола. «Вещи, которые тебе здесь, в столице, понадобятся, взял с собой?» «Да, в основном. А что еще потребуется, госпожа Флеорит пообещала переправить». «Так вы все же решили создавать армейскую разведку?» «Все же решил, Гурс», — кивнул Андрей. «Попробуем посмотреть, что получится. Мы с Картом примерно структуру разработали, а там будем уже в деле проверять и изменять что-то, если потребуется». К сожалению, все представления Немченко о том, как должна действовать войсковая разведка, были весьма туманны и основывались на разрозненной мозаике сведений, полученной из книг, статей, фильмов или мельком увиденных телепередач. Но землянин рассудил, что не боги горшки обжигают. До чего-то можно собственным умом и опытом сыном ошибок трудных дойти. Сегодняшнее мероприятие в своем дворце Андрей рассчитывал использовать не только для развлечений, а и чтобы закрыть вопрос с созданием армейского спецназа. На Перу, кроме членов королевской семьи, будут и военный министр, и канцлер. Время побеседовать с каждым из них найдется. Каких-то кардинальных изменений в организационно-штатных структурах полков он не хотел. После долгих обсуждений и споров с Картом Олстирсом пришли к компромиссу, что достаточно иметь в каждом полку по 30 наиболее подготовленных к скрытным перемещениям бойцов, бывших браконьеров, лесных разбойников, не пойманных для виселицы, оказавшихся в армейских рядах, егерей или просто пришедших на вербовочные пункты уроженцев лесных заимок и хуторов. Конечно, хорошее владение оружием для таких, особенно луками и арбалетами, было желательно, но на первых порах вовсе не обязательно. Все же главной задачей этих отрядов будет разведка. Диверсионные рейды последуют позже. У каждой из этих групп будет эфирный амулет для связи непосредственно со штабом Ола Рэя. Их подчинение командирам полков планировалось условным. То есть они не в штате, а приданы и обязаны выполнять приказы соответствующих начальников лишь при отсутствии других команд из разведывательного управления и только касающиеся их прямой деятельности. Никто будет не вправе поставить разведчиков в строй фаланги. В общем, пока с магистром остановились на этом. Теперь это новшество нужно не только согласовать, но и оформить отдельным королевским указом. Понятно, никому из командиров полков не понравится иметь при себе команды вольно определяющихся, которые будут общаться с вышестоящим начальством через головы своих командиров, и попробуй узнать, о чем они там докладывают. Во главе полков стоят олы, зачастую высокоранговые, особо весьма своенравные, и все же землянин рассчитывал, что обязывающий документ короны заставит их ограничиться недовольным бурчанием, а не саботажем. «У тебя здесь, в столице, насколько я знаю, есть несколько приятелей», — уточнил Немченко. «Встреться с ними, поговори, убеди вернуться на службу». «Понятно, не на тайную, а к нам. Олстирс четверых нашел. Нужно еще как минимум полтора десятка на должности командиров разведгрупп». «Еще один уже есть», — кивнул Гурс. «Мне самому интересно себя попробовать в новом качестве». «Попробуешь, только не в этом», — отказал ему Оурей. «Ты будешь у нас в штабе координировать их деятельность, обобщать полученные сведения и докладывать мне или Карту». Бывший десятник, для которого благородный Ант уже выправлял патент на звание младшего магистра разведки, некоторое время помолчал, затем кивнул. «Жаль», — сказал он. Не знаю, насколько смогу быть полезным при работе с пергаментами, чернилами и перьями, но буду стараться. Столкнемся с проблемой. С какой? Когда наши командиры будущих групп разведки прибудут в полки, никто им не даст отобрать лучших. Отдадут всякое дерьмо. Это уже моя забота, — отмахнулся Андрей. Буду серьезно разговаривать с военным министром. Да и не нужны нам мастера меча или силачи, способные устоять под давлением вражеской фаланги. Мы с тобой ведь обговаривали на прошлой неделе требования к рекрутам. С тех пор в моих намерениях ничего не поменялось. Устроился здесь нормально? Все хорошо, спасибо. Вот и замечательно. Больше не задерживаю. Что касается оплаты для командиров разведгрупп, обещают моего имени оклады капитанов. Проводив будущего младшего магистра, Андрей прошелся по кабинету, задержался возле окна, посмотрел, как дворовые готовят дополнительные места для карет-гостей, и вернулся в кресло. Он еще не рассказал Джисе о своей третьей инициации. Почему? У нее голова сейчас другим забита. Не стал отвлекать. К тому же он пока никаких подарков от Марины не получил. Подумал, что немного времени у него до встречи с Шурином есть. Значит, можно навестить стихию воды, пообщаться наедине.